И все раньше и раньше. Это казалось невероятным. Это казалось черт знает чем. Но это было на самом деле. Сначала возникли слухи, что он за Ингой ухаживает. Естественно, что все воспринимали это как сплетню. Потом слухи видоизменились до смехотворного. Инга с ним встречается. Естественно, что и это все воспринимали как сплетню. Затем кто-то сказал, что Инга выходит за него замуж, и он переезжает к ней с вещами. Естественно, что это тоже всеми было воспринято несерьезно. В самом деле, как это он может переехать к Инге, да еще с вещами? Интересно, с какими же вещами? Вот же действительно, чего только люди не придумывают. Однако 1 июня, Международный день защиты детей, все оказались перед фактом. Все Ингины друзья приглашены в субботу к ней домой, чтобы скромно отметить довольно знаменательное событие, изюминка которого заключалась в том, что Инга вышла за него замуж. И как бы к этому ни относились, но вышла замуж Инга за коня. «Нас либо разыгрывают, либо издеваются», — раздраженно сказала Рима, пробежав глазами открытку, в которой черным по белому было написано, что Инга вышла замуж за коня, и что Рима с Реджинальдом приглашены по такому поводу к Инге в субботу. «Однако», — произнес Реджинальд, отхлебнув из стакана глоток клюквенного киселя, — «факт остается фактом. Но, может быть, это всего лишь прозвище?» — с надеждой произнесла Рима. «Ну, например, его зовут Никоном. Она его ласко называет конем, коняшкой, или, может быть, у него фамилия Конский». «Все, может быть», — сказал Реджинальд, допивая клюквенный кисель. «Но их вдвоем видели в парке. Это никакой не Никон. И не Конский, это самый настоящий конь». «Какая мерзость!» — брезгливо сказала Римма и отодвинула тарелку с жарким. У нее даже испортился аппетит. Она вообще не выносила, когда за столом заводили разговоры на невкусные темы. Например, о покойниках или, скажем, о том, что кого-то стошнило. Римма ничего этого не выносила. Такая уж у нее была слабость. «Какая мерзость!» — повторила она, вытирая рот бумажной салфеткой. «Я не говорю уж о неудобстве, а несовместимости, но ведь от них пахнет. Дело не в запахе. К запаху, в конце концов, можно привыкнуть. Дело в том, что это, в принципе, отвратительно и оскорбительно по отношению ко всем друзьям, бывшим друзьям». «Она всегда была экстравагантна», — сказала Рима, — «но чтоб до такой степени. Тебе лучше знать. Она же твоя ближайшая подруга». — «Именно поэтому я и не знаю, как быть с приглашением», — растерянно сказал Римма. Реджинальд встал из-за стола. «Насколько мне известно, ни Джема, ни Капралова, ни Вердеревский не собираются почтить своим присутствием вновь возникшую молодую здоровую семью». «Да, но ведь она действительно моя лучшая подруга. Как-никак, а мы с ней вместе учились и в школе, и в институте. Она всегда была неудачницей, и уж, наверное, не от хорошей жизни решился на такой шаг». «Но ты представь меня и себя в его обществе», — со смехом сказал Реджинальд. «О чем, интересно, мне с ним говорить и каким образом?» «Да вообще, что между нами может быть общего? Ты, если тебе интересно, можешь идти, но я...» «Поверь, Реджик, но мне самой очень противно, но нельзя обижать Ингу, ну, хотя бы за то, что именно она нас с тобой познакомила в свое время». «В свое время», — в голосе Реджинальда проскользнуло раздражение, — «теперь другое время. Можно подумать, что она мне сделала великое одолжение». Решению этой проблемы были посвящены еще 2 дня. И, наконец, в субботу утром Реджинальд согласился. Все-таки демократичность взяла свое. — «Ну, хорошо, — сказал он, — но ведь неудобно же идти с пустыми руками. Подберем какой-нибудь красивый букет, — предложила Рима. Он может понять это как намек на то, что мы принесли ему клок сена. — Лошади едят овес, — сказал Рима. — Представь себе, прекрасно могут жрать и цветы, и черт их знает что. — Может быть, сервиз? — неуверенно произнесла Рима. — Это ей сервиз, а ему зачем сервиз? Ему тогда надо купить ведро. — Не утрируй. Подарим им наши подковы на счастье, хотя... Нет, что я говорю? После долгих споров сошлись на том, что надо подарить что-то индифферентное. И остановились на музыке. Известно, что лошади — народ музыкальный. В середине дня были куплены проигрыватель концертный и одна пластинка. На одной стороне полька «Бабочка», а на другой стороне два марша Чернецкого. Черт их знает, какой он любит музыку. А в маршах все-таки есть что-то кавалерийское. И вот июньским вечером, тяжелым и знойным, Римма и Реджинальд звонили в квартиру Инги, ощущая при этом какое-то неприятное волнение. За дверью послышались сначала глухая возня, будто кто-то спешно одевал на себя что-то, а затем звуки, напоминающие не то шаги, не то цоканье. Реджинальд несколько отступил назад. Римма убрала сползшую с ключицы белую лямочку и водворила ее на место. Дверь открыл он сам. — Ну, наконец-то! — сказал он. — Наконец-то! Наконец-то! А то уж мы заждались! Заждались! Мы вас заждались! Римма и Реджинальд робко боком прошли в переднюю. — Здравствуйте! — тихо выдавила из себя Римма. — Здравствуйте! — прокашлял Реджинальд. — Ну, конечно! Конечно же! Конечно! — обрадованно сказал он. Из комнаты выпрыгнула загоревшая Инга и с криком бросилась к Риме. — Римуля! Лапочка! Я так рада, что вы пришли! Так рада! Так рада! Они поцеловались. — Поздравляю тебя! — заговорила Рима. — Я так счастлива! Так счастлива! Так счастлива, что просто не нахожу слов! Как я счастлива! Мы так с Реджинальдом за тебя счастливы! — Мы рады за тебя, с Римой, и счастливы! — сказал Реджинальд, протягивая руку Инге. Мог бы поцеловать по такому случаю, — подтолкнула Рима Реджинальда. — Мы тебя поздравляем, — поцеловал Реджинальд Ингу. Инга тоже поцеловала Реджинальда. — А это мой муж. — Познакомьтесь, — сказала она. Он протянул Риме мускулистую, грубоватую правую руку. — Тулумбаш! Тулумбаш я! Тулумбаш второй! — Очень приятно, Римма, — выдохнула она. — Поздравляю вас. «Вам так повезло, Инуля, такая чудесная женщина! Это просто клад!» Он протянул руку Реджинальду. «Тулумбаш! Тулумбаш второй!» «Очень приятно!» — поклонился Реджинальд. «Реджинальд!» «Как?» — спросил он. «Как вы сказали? Как?» «Реджинальд!» — повторил Реджинальд. «Очень красивое имя!» — сказал он. «Очень, просто очень красивое имя!» Реджинальд протянул ему коробку с проигрывателем и пластинкой. — Это вам с Ингой от нас, с Римой. — Поздравляю вас и завидую. Инга — чудесная женщина, она настоящий клад, как заметила моя супруга. — Ишь ты, поди ж ты, — закокетничала Инга. — Ну уж прямо, по-моему, Башек должен завидовать вам. Ты знаешь, Башек, Рима — такая чудесная женщина. Это она клад, а не я. И ты клад, и она клад, — улыбнулся Тулумбаш второй. — Два клада. Она клад, и ты клад. Рима уж более смело смотрела на него. У него было обыкновенное, может быть, чуть более продолговатое лицо, большие очки в роскошной, видимо, заграничной оправе. Улыбка обнажала крупные, крепкие, слегка желтоватые зубы. И все прошли в комнату и расселись за великолепно сервированным столом. Рима насчитала 23 вида всевозможнейших и пикантнейших закусок, и 20 видов вин и более крепких напитков. Кроме того, каждому полагалось по 3 ножа, большому — поменьше и зубчиками, и по 3 вилки, большой — поменьше и с 2 тонкими зубцами. — Какая прелесть! — неподдельно восхищенно сказала Рима. — Прямо как на беде у мадагаскарского консула по поводу 3-й годовщины со дня возникновения республики, — сказал Реджинальд. — А вам приходилось там бывать? — спросил Тулумбаш второй. — Да уж, небрежно, — ответил Реджинальд. при первой же возможности побывайте. Очень завидно. Очень, просто даже завидно, — сказал Толмбаш второй. А я был в 34 странах, а у мадагаскарского консула не был. Не был у мадагаскарского консула, не был. 34? Захлебнулась Рима и подумала о том, как же все-таки повезло этой дурочке Инге. — Не знаю, — размеренно произнес Реджинальд. — Я лично был на обеде у мадагаскарского консула по поводу третьей годовщины со дня возникновения республики, и на что это не променяю. Ну, а интересно, в качестве кого же вы ездили в 34 страны? — В качестве рысака ездил, — сказал Толмбаш второй. — Ездил в качестве рысака. — Не знаю, — Реджинальд положил на тарелку две ложки салата, три шпротина и два ломтика ростбифа. — Не знаю. — Я лично предпочитаю, — положил он туда же два помидора, лососину и потянул за сыром. — Я лично предпочитаю ездить сам, нежели... Он положил туда же квашеной капусты с ациви и залил все получившееся майонезом, — нежели когда на тебе ездят. — Есть еще много тарелок, — сказал Инга. — А зачем же зря посуду переводить? — ответил Реджинальд и начал есть. — Это старый спор, — улыбнулся Толмбаш второй. — Старый это спор. Вам кажется, что вы ездите на нас, что вы на нас ездите, а нам кажется, что, наоборот, мы вас возим мы вас возим. — Ну и прекрасно, — захотал Реджинальд. — Вы нас возите, а мы будем на вас ездить. — А в Италии вы тоже были? — осторожно спросил Рима. Рима мечтала побывать в Италии. Такая уж у нее была слабость. — Был, — сказал Толмбаш второй. — Был. Один раз был. На международном аукционе в Турине. Продавали меня. Продавали, но, слава богу, не продали. Не продали, а брата моего продали. Брата моего по отцовской линии продали. И находится он, и находится. — Да уж, наверное, теперь и намыслит, — сказал Реджинальд и выпил рюмку коньяка. — Ешьте и пейте сколько угодно, — сказал Инга, — а на Башика не обращайте никакого внимания. В смысле мяса он вегетарианец, да к тому же у нас завтра ответственные соревнования, так что нам надо быть в форме, верно, милый? — Большой летний приз, — гордо произнес Толмбаш второй. — 10 000 баллов. 10 000. — Это сколько же в переводе на наши деньги? — изумленно спросила Рима. — Не знаю, — сказал Толмбаш второй. — Даже не знаю. Это интересует наездников. От меня самое главное — не проиграть. Не проиграть. Самое главное — не проиграть. — На ипподроме все жулики, — твердо отчеканил Реджинальд. — Ну уж не все. Не все жулики. Не все уж. И потом жулики могут быть где угодно. Где угодно могут быть жулики. Где угодно. — А вы, я вижу, склонны к обобщениям? — настороженно проговорил Реджинальд. Рима поспешила вмешаться, так как она видела, что Реджинальд уж довольно прилично выпил и способен на оскорбление. — Ты не совсем прав, Реджин, — сказала она. — Это ты обобщаешь, говоря, что на ипподроме все жулики. — Обойдемся без адвокатов, — оборвал Реджинальд. — Это значит, что жулики могут быть где угодно. — Значит, там, где я работаю, тоже могут быть жулики. — Да за такие намеки я... Будь на то моя воля, ваше извинение разогнал бы. Да в кавалерию или в конную милицию, все, польза была бы. Толмбаш второй то и дело поправлял очки и улыбался. Он шутит, Толмбаш второй, мягко сказал Рима. Он просто очень любит свою работу. Давайте немного посидим на балконе, попробовала переменить тему разговора Инга. А то очень душно, Башек почитает свои стихи. На балконе было легко и, пожалуй, даже свежо. Во-первых, потому что вечер уж почти наступил, и, во-вторых, потому что за крышами домов справа небо почернело, и время от времени доносилось оттуда порывистое прохладное дыхание. Ворча и подмигивая, приближалась гроза. Толмбаш второй принес из комнаты накидку из мягкого, лоснящегося коротенького меха и набросила на плечи Инги. — Действительно зябковато, — поежился Реджинальд. — Принеси-ка мне пиджак, Рима. Рима, так что, уютно устроившись на маленьком стуле, встала и принесла Реджинальду пиджак. «Ну-ну, давайте», — сказал он. «Я иногда пишу стихи». «Виновато», — сказал Толмбаш второй. «Иногда пишу, иногда». Инга их переводит. «Слишком громко сказано», — смутилась Инга. «И-и-и», — начал Толмбаш второй. «И все Раньше и раньше опускаются синие сумерки, и дорожка становится тяжелой и мокрой, и в лице наездников летят комья грязи, и это значит, что кончается летний сезон, и начинает сезон зимний, и скоро предстоит перековка, и тот, кто скорее перекуется, тот и будет опять занимать призовые места. «Без рифмы?» — спросил Реджинальд. «Утрачены в переводе». — грустно, — сказал Толмаш второй. — В переводе утрачены. Он свесил свою голову через перила и уставился вниз. Его темно-рыжая, аккуратно подстриженная шевелюра приходила в легкое движение при каждом порыве ветра. — Вот так! — протянул Реджинальд. — А я стихов не люблю. Я люблю песни. — Мы вам подарили проигрыватель концертный и пластинку с маршами, — перебила Реджинальда Рима, опасаясь, что он сейчас запоет. — А я не люблю марши, — тихо произнес Толумбаш второй, по-прежнему глядя вниз. — Не люблю. Мы под них выезжаем на круг. Выезжаем. Я люблю Гайдна. Гайдна я люблю. — Башка меня научила бить Гайдна, — похвастал Синга. — А кто не любит Гайдна? — сказал Реджинальд. — Все любят Гайдна? — Уж, конечно. Зло фыркнула Рима. В эту минуту она поймала себя на том, что завидует Инге. Завидует Ингиной беспринципности. Была бы она тоже беспринципна, тоже была бы счастлива, тоже могла бы устроить свою личную жизнь. В конце концов, внешне намного симпатичнее Инги. Но нет, нет, это несовместимо. Если от него не пахнет, то вообще-то от них пахнет. За границу часто ездит. — И долго вы еще будете ездить? — спросила она. Римма имела в виду за границу, но Толумбаш второй не понял ее. — Пока резвость не потеряю, — ответил он, — или ногу не сломаю. В этом случае меня, очевидно, лишат жизни. — То есть как? — ахнула Римма. — Очень просто, просто. Наше содержание обходится очень дорого. Дорого обходится, раз уж мы не можем ездить. — Вы не представляете? Как дорого обходится их содержание, — поддержал Инга. — Но ведь это бесчеловечно, — возмутилась Рима. — Вряд ли здесь уместно это слово, — сказал Реджинальд. — Это логично и по-хозяйски, верно? — Реджинальд дружески хлопнул Толумбаша второго. — Верно, — засмеялся Толумбаш второй и тоже дружески хлопнул Реджинальда. — По-хозяйски, верно. — А если вы потеряете эту скорость, — настаивал Рима, — резвость? — поправил Толумбаш второй. — Резвость, а не скорость. Если я потеряю резвость, если потеряю, то меня могут направить на конзавод производителем, на конзавод. — Интересно. Но как на это посмотрит ваша супруга? — сказал Рим. — Римуля, но ведь это работа, — обиделся Инга. — Любая работа почетна, — сказал Реджинальд, — тем более на заводе. — Не знаю, — не сдавалась Рима. — Я бы лично не позволила. — Прекрасно позволила бы. — сказал Реджинальд. — Не всем же работать на таком месте, как я. Понадобились бы деньги, прекрасно позволило. Вечер, наконец-то, разродился грозой. Хлынул ливень, все бежали в комнату и стали пить чай. — Вы и чай не пьете? — удивился Реджинальд. — Мне нельзя много жидкости, — сказал Толумбаш второй. — Нельзя, особенно на ночь, особенно. — Почки? — доверительно спросил Реджинальд. — Нет. — Что вы, режим, что вы? — Не представляю, как мы доберемся домой, — забеспокоилась Рима. — Я вас довезу. Довезу я вас. Довезу, — с улыбкой сказал Толумбаш второй. — Он вас довезет, — подтвердила Инга. Он вышел и вернулся через минуту в непромокаемой широкой-широкой шляпе, из-под которой торчали уши, и протянул Реджинальду хлыст. — Я не знаю, где вы живете, — сказал он. — Не знаю, поэтому вам придется мною править. Править придется. Вы берете в руки вожжи и правите мной. Правите. Если надо вправо, вы натягиваете правую вожжу. Правую. Мне становится больно. Больно становится, понимаете? И я, чтобы ослабить боль, поворачиваю направо. Точно так же налево. — Действительно просто, — обрадовался Реджинальд. — А если надо быстрее, — добавил Толумбаш второй, — вы меня хлестнете вот этим хлыстом. — Не задерживайся, Башек, — сказал Инга. — Тебе в 6 утра надо быть на месте. Инга поцеловала сначала Римму, потом Реджинальда, потом Толумбаша второго. — Как она может? — подумала Римма и опять позавидовала Инге. Когда спустились во двор, Колумбаш второй натянул на небольшую двуколку брезентовый верх. Рима и Реджинальд забрались под брезент и тронулись. Они мчались по мокрому асфальту. Реджинальд дергал вожжи то вправо, то влево, время от времени подхлестывая Колумбаша второго. Встречный озонированный ветер выдувал постепенно весь хмель. «Давай!» — кричал Реджинальд. «Давай!» Римме было очень приятно, но боялся только одного, как бы Реджинальд не загнал Ингиного мужа до такой степени, чтобы он уж не мог остановиться. И читала жена про такой же случай. Не то у Флобера, не то у Мопассана, и в кино видела. Глупо было бы не использовать представившуюся возможность и не покататься. Сначала они поехали на Ленинские горы, потом по метромосту спустились на Комсомольский проспект, выехали на Садовое кольцо и махнули к ВДНХ. От ВДНХ покатились к Останкинской телебашне и помчались на Фрунзенскую набережную домой. — Ух, как далеко вы живете, — сказал Толумбаш второй, когда они наконец остановились. — Ух, как далеко! Я очень сожалею, что не могу повозить вас немного по городу. Не могу, не имею времени, времени не имею. — Не расстраивайтесь, — успокоил Реджинальд. — В другой раз. — Непременно, непременно, — закивал Толумбаш второй. — Ждем вас в гости, ждем. Они вошли в подъезд, а он развернулся, мотнул головой и потрусил обратно. «Он очень мил и интеллигентен, несмотря ни на что», — зевнув, произнесла Рима, когда они поднимались в лифте. «Да, в общем-то, да», — согласился Реджинальд. «И, по-моему, симпатичен». «Как ты считаешь?» «Да, в какой-то степени», — согласился Реджинальд. «Все-таки надо их как-нибудь пригласить к нам», — неуверенно предложила Рима. Реджинальд поднял брови. — Пригласить? К нам, его, к нам, только этого мне и не хватало. Реджинальд дико заржал.